Глава 25. 13 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. Все разрешилось к обеду, когда я успела уже не раз усомниться в правильности предыдущих поступков. Бумаги могли оказаться совершенно бесполезными, батюшка мог не успеть ничего предпринять. Он и не говорил, будто что-то изменится на следующий же день, но думать об этом всерьез было страшно. Стоило бы подготовиться к возвращению барона, только как? Чтобы пригласить меня на совместный обед, Татьяна Адамовна явилась лично. Стоило большого труда остаться невозмутимой. Как оказалось, у баронессы были и свои правила, действовавшие в отсутствии Марка Прохоровича. Например, такие вот семейные обеды. Во всяком случае, так она сказала. Мелькнула мысль, что эту традицию баронесса придумала лишь из-за появления в доме меня. Хотела контролировать или не желала обедать в одиночестве? Софья все так же не покидала своих комнат. Как бы там ни было, пришлось согласиться. За столом я нервничала с каждой минуты больше. Марк Прохорович обещался быть к этому часу. Но к застолью явился не барон. Из соседней танцевальной залы просочилась служанка и принялась что-то шептать недовольному, как и почти всегда, дворецкому. Тот нахмурился, повернулся к дверям в залу, но те уже отворились, впуская совершенно странную компанию. В столовую, безо всякого доклада и церемоний, вошло около 10 человек в серых мундирах, часть которых сразу же направилась в соседние помещения, не обращая внимания на медленно поднимавшуюся баронессу. Первым шел Федор Федотович Цаплевич. Он улыбался устало и довольно, а еще единственный был в зеленом. Его высокоблагородие окинул столовую взглядом и перевел его на Татьяну Адамовну. Она, кажется, как раз определилась, как себя держать. Стояла со стиснутыми до белизны губами и была решительно настроена добиться объяснений. «Добрый день, баронесса! Доброго дня, ваше сиятельство!» Он поклонился лишь мне. Высший для служивого титул кмета равнялся графскому. Растерявшись и неожиданно не сумев вспомнить ни одного правила этикета на такой случай, я все же встала, вышла из-за стола и присела в ответном к Никсоне. Дом заполонили непонятные незнакомые люди, будущее за минуту сделалось туманным, а мысли в голове были лишь о том, что низкая коса с бантом, удавшаяся мне сегодня без помощи Даши, пусть и дозволительно по возрасту и статусу, но слишком проста для приема гостей. «На всякий случай представлюсь. Меня зовут Цаплевич Федор Федотович, кмет». Его высокоблагородие вновь посмотрело на баронессу. «Сейчас в вашем доме с позволения Его Императорского Величества работает особый отдел». «Особисты! Императорские сикачи, натасканные на благородную кровь. Значит, удалось?» Хотелось улыбнуться, подойти к Федору Федотовичу, к этому, как теперь казалось, чудеснейшему человеку, предложить ему чаю или оказать иную любезность с искренней благодарностью за его появление, за его труды и просто за его существование. А ведь еще ничего не решилось. Даже если судьба все-таки смилостивилась, и барон больше не вернется в этот дом, стоит ли сообщать всем, что именно будущая невестка причастна к его разоблачению? Может, и воздастся ему по справедливости, но ведь все равно позор для дворянского рода. «Его благородие Вреков Марк Прохорович не далее как час назад был арестован». Федор Федотович выдержал еще одну паузу, которую, видно, очень любил. «Согласно заведенному порядку, нам необходимо осмотреть его кабинет, покои и побеседовать со всеми живущими в этом доме. Павел Богданович...» Вдруг поняв, что совершенно неприлично столь пристально смотреть на человека, я отвела взгляд, лишь сейчас обратив внимание на мужчину, державшегося за спиной его высокоблагородия. Тот сделал пару шагов и встал рядом с кметом Цаплевичем. «Представляю вам его сиятельство Оболенского Павла Богдановича», — На ближайшие дни он любезно согласился позаботиться о здоровье Софьи Марковны. Павел Богданович родился под знаком коня и служит в нашем ведомстве врачом. Его репутация безупречна. Граф Оболенский на вид казался немногим старше Ирины Танича. Пожалуй, ему было около 25. Открытое лицо, приподнятые будто в улыбке уголки губ, короткие усы, мягкий взгляд, аристократически голубых глаз. Его сиятельство совершенно не походило на особиста, хоть и носил серый мундир. Слишком добродушно и мягко он выглядел, разве что военная выправка добавляла ему мужественности. «Кем бы вы ни были, я не позволю вам...» «Татьяна Адамовна, боюсь, ваше позволение нам не требуется». Жесткие в сущности слова Федор Федотович проговорил так, будто убеждал несмышленного ребенка не тащить красивый камушек в рот. «Прошу вас пройти в свои покои. Это касается всех присутствующих. Я бы не советовал никому пытаться покинуть дом». Последние слова он произнес, глядя на Дворецкого. Никто не пошевелился. Кмет Цаплевич приподнял левую бровь. «Дамы?» Я посмотрела на баронессу, но та будто бы до сих пор ничего не понимала. Почему-то в душе шевельнулась легкая жалость. Что ж, оставалось первой сделать Книксон, развернуться и выйти в портретную. Двери в приемную барона были открыты. В комнате мимо них ходили какие-то люди. Стало интересно, знает ли о происходящем Ирин Танич. Журавлика ему я отправила сразу же по возвращению в комнаты. Только когда бумажная птица взлетела с руки, подумалось, что раз уж нам не разрешили покидать покои, то и за журавликами особисты должны бы следить. Но я видела, письмо улетело без препятствий. Наверное, меня просто ни в чем не подозревали. Из коридора семейного крыла в мою приемную доносились чьи-то шаги, голоса. Видно, добрались до покоев его благородия. Может, и сюда заглянут? Хотелось наконец-то все выяснить. В чем обвиняют барона? Выпустят ли его? И что со Стефаном? Он же уехал вместе с отцом. Нет, с ним все должно быть в порядке. Если он и делал что-то незаконное, то лишь по принуждению. Стоило бы просто радоваться, ведь теперь у нас со Стефаном был шанс. Можно будет объяснить ему, показать, какой должна быть семья. А баронессе придется смириться. И с Софьей что-нибудь придумаем. Но радоваться не получалось. Внутри все еще дрожали тревога и недоверие. Неужто это все? В дверь вежливо постучали. Наконец-то. Но на пороге оказался не Кмет Цаплевич, а граф Оболенский. Он держался обыкновенно, лишь во взгляде читалось любопытство. «Прошу простить меня за беспокойство». Его сиятельство слегка поклонился. «Мне поручено позаботиться и о вашем здоровье тоже. Позвольте, со мной ваша камеристка». Из-за его спины действительно выглянула Даша. «Что ж, хотя бы какие-то приличия будут соблюдены». «Да, разумеется. Благодарю». Павел Богданович прошел в приемную как-то даже робко. Выглядело подобное странно, ведь это мне полагалось стесняться. Даша осталась у двери, а граф сделал пару шагов, одновременно обводя комнату взглядом, остановился, посмотрел в сторону двери в спальню. «Я пройду?» Мне даже захотелось переспросить. «Войти в спальню юной девицы, без присутствия ее родственников или доверенных лиц? Разве может граф позволить себе подобное? Я уже открыла рот, чтобы высказаться, но... Это ведь особый отдел». Впрочем, там он не задержался. Также обвел спальню взглядом, пристальное внимание уделяя углам, кивнул каким-то своим мыслям, обернулся. «Снова прошу прощения, мне нужно пригласить сюда еще одного специалиста». Оболенский замялся, но продолжил. «Хочу сказать вам, что я здесь в том числе по просьбе вашего отца. Как вы, наверное, понимаете, в особом отделе не один врач, но мы с ним некоторым образом знакомы. Он просил о вас позаботиться. Рассказал о ваших подозрениях касательно артефактов. Вы были правы, потому... В общем, я его сейчас позову, простите». Павел Богданович резко поклонился и вышел быстрым шагом. Интересно, он также бесконечно извиняется перед больными во время лечения? Граф вернулся вместе с еще одним мужчиной постарше. У него была обширная лысина от лба до затылка и глаза с прищуром. Представиться мужчина и не подумал, хотя светлые волосы ясно указывали, что он из кровных дворян. Ведун также осмотрел комнаты, останавливаясь взглядом в паре мест. В спальне усмехнулся и сощурился еще больше. Легко пошевелил пальцами опущенной руки. «Пытался что-то сделать?» Я тут же призвала ведовской дар, но успела лишь увидеть, как словно сами собой раздвигаются в стороны нити. Особист работал с ними, лишь слегка шевеля пальцами. Почти сразу все померкло, а виски кольнуло болью. Короткий всхлип вырвался против моей воли. За эти мгновения Павел Богданович подошел ко мне и теперь смотрел твердо, недовольно поджав губы. «Я бы попросил вас не прибегать сейчас к своему дару. Позвольте мне сначала вас осмотреть». Оставалось лишь кивнуть. «Вы весьма благоразумны. Пройдемте в приемную. Там мой дар не помешает его...» «Нет уж. Лучше обождите здесь». Все еще не представленный мне господин подошел к левой портьере у окна, приподнялся на носочки, потянулся и достал из ее складок какую-то мелочь. Вещица тут же исчезла в кармане его мундира. «В приемной мне еще нужно поработать». «Как вам будет угодно». Павел Богданович посторонился, пропуская коллегу к двери. «Ульяна Петровна, вам нужно будет присесть». «Хорошо». Я подошла к креслицу и вопросительно посмотрела на графа. «Да, можно и сюда». Мне еще не доводилось оказаться в роли пациента-врача, а не лекаря, из-за чего было волнительно. Они обычно занимались самыми сложными и исключительными случаями, а в моей жизни до сих пор случались лишь простуды. Оболенский подошел ближе, встал рядом и протянул руку. «Позвольте, только мне нужно касаться кожи. Не подумайте ничего плохого, это нужно лишь для работы». Кажется, на миг Павел Богданович вновь смутился. Я постаралась побыстрее стянуть перчатку и протянуть ему свою ладонь. Но что бы сказал на такое батюшка? Хотя ненадежного человека присмотреть он бы не просил. И все-таки остаться наедине с мужчиной в спальне, да еще и когда он вот так осторожно сжимает пальцы, было... Я почувствовала, как потеплели щеки, и поспешила отвести взгляд в сторону. Разумеется, в той стороне оказалась постель, и лицу стало еще жарче. Воятель, только бы Павел Богданович не заметил. Вернулась взглядом к мужской руке, бережно державшей мою ладонь. На безымянном пальце простым золотым ободком тускло мерцало кольцо. Конечно же, граф не мог быть холост. «Мою жену зовут Кристина Семеновна, урожденная Горышкина». От неожиданности я вздрогнула и подняла взгляд, а Боленский смотрел прямо на меня. «Вам не стоит опасаться моих намерений». Я не знала, куда деться от смущения. Отвернулась, пытаясь скрыть полыхавшие щеки и подставить лицо слегка прохладному ветерку из окна. Оболенская Кристина Семеновна. Кажется, матушка с бабушкой упоминали ее в разговорах. Модница из Белой Вежи, державшая в Сушгороде весьма популярный салон. «У вас отменное здоровье, Ульяна Петровна». Граф отпустил руку и отступил на шаг. «Интересно, сильно ли он устает от ведовства? Наверное, ему тоже не помешало бы сейчас присесть». «Как вы себя чувствуете?» Теперь он смотрел с некоторым прищуром, как его коллега до этого. Тот, к слову, заглянул через несколько минут после начала осмотра. Я выпрямилась в креслах, колеблясь внутри между желанием как-то оправдаться и пониманием, что ничего постыдного не происходит, но особист лишь кивнул и оставил дверь приоткрытой. «Испытываете слабость, головокружение?» «Нет, ничего необычного». «Хорошо». Оболенский провел пальцами по лбу к правому виску, будто от усталости. «У некоторых одаренных бывают недомогания после работы врачей. Ваш отец описал мне в общих чертах, с чем вы могли здесь столкнуться. И зная это, а кроме того, осмотрев сейчас Софью Марковну, я ожидал найти вас в несколько худшем состоянии. Я рад, что это оказалось не так. У вас присутствует немалое психическое истощение и некоторое истощение физическое, что неудивительно. Вы ведь практиковали применение своего дара». «Это было необходимо». Слова вырвались сами собой, я не ожидала, что они прозвучат так резко. «Разумеется». В голосе и выражении лица графа не было сожаления, упрека и тому подобного, что оказалось неожиданно приятно. С минуту Оболенский помолчал, будто сомневаясь. «Ульяна Петровна, вы и правда учились искать артефакты?» Граф спросил об этом с каким-то непонятным выражением. И то злое внутри, что сделало прошлый мой ответ резким, взвелось языками огня, не хватало еще осуждения. Я заговорила строго, чувствуя, как каменеет от напряжения выпрямленная спина. «Мне прекрасно известно о том, какие риски влечет за собой использование дара, особенно до замужества. И я бы не прибегла к этому, если бы не совершенно особые обстоятельства». «Ульяна Петровна, помилуйте, я и не думал вас ругать». Граф улыбался, не скрывая веселья. «Поверьте, ваш батюшка полностью посвятил меня в эти детали. Мне всего лишь сложно было поверить, что юная хрупкая девушка могла решиться на подобное. Я помню, как тяжело давалось мне овладение своим даром. Вы весьма отважны, ваше сиятельство». Под этим полным пониманием, кажется, даже уважение взглядом, я как-то сдулась и растерялась. «Отважно? Это было весьма неожиданно. Я бы рекомендовал вам покой и некоторые поддерживающие настойки. Их я принесу чуть позже. Как врач, я должен был бы просить вас оставить свои занятия с даром, но не уверен, что вы последуете этому совету. Работа с ним весьма увлекательна при всех своих рисках». «Благодарю вас». Я постаралась сесть немного более расслабленно и ответить с некоторой теплотой. «Но мне это больше не нужно. Мне ближе обычная жизнь. Хотелось бы надеяться, что более подобных нынешним обстоятельств в ней не случится». «Что ж, возможно, я ошибаюсь. Тогда прошу, постарайтесь не прибегать к помощи дара. Не хотелось бы, чтобы ваше психическое истощение стало опасным. Сейчас мне нужно отлучиться к своей подопечной, но я постараюсь зайти к вам еще раз». Павел Богданович, в который раз за день поклонившись, вышел в приемную. И только после этого я вспомнила, что хотела выяснить хоть какие-то подробности. Резко встав, поспешила за ним. «Ваше сиятельство, подождите!» Оболенский, остановившись, обернулся. «Чем больна Софья Марковна?» «Ваятель, да к чему это? Стоило бы спросить совершенно о другом, но что уж теперь?» Граф тем временем смутился, выражение лица его вновь стало несколько виноватым. «Прошу прощения, Ульяна Петровна, но я не вправе вам об этом рассказывать. Если ваш отец посчитает уместным, вы обо всем узнаете позже». Следующим постучавшимся в мои покои вновь оказался мужчина. На пороге стоял Федор Федотович. После визита Оболенского Даша никуда не ушла, так что никакого повода отказать кмету в разговоре не было. Впуская его в приемную и приглашая на диванчик, я все твердила себе не теряться. Чтобы узнать детали произошедшего, нужно задавать вопросы и не дать себя заговорить. В конце концов, это мне удалось достать те бумаги. На служанку Цаплевич глянул лишь мельком и начал разговор, как только я заняла свое место. «Ульяна Петровна, прошу прощения за вторжение, но мне нужно выяснить некоторые подробности происходившего в этом доме». «Понимаю, Федор Федотович, у меня тоже есть несколько вопросов. Надеюсь на ответную любезность». Рука по старой привычке потянулась к краю перчатки, которую я успела надеть обратно. «Нет, нужно выглядеть уверенной, а значит, лучше опереться левой рукой о подлокотник, расслабленно устроив правую на коленях». Кмет Цаплевич улыбнулся с обычной его хитринкой во взгляде и кивнул. Мы можем задавать вопросы по очереди. Мне кажется, это справедливым». Уже через несколько минут пришлось признать. Надеяться выстоять под натиском и умением весьма опытного служивого было очень наивно. Он вел беседу легко и непринужденно, перехватить инициативу оказалось просто невозможно. И я как-то совсем легко рассказала, какое мнение сложилось у меня о бароне, как обычно проходили дни в доме в Рековых, бывали ли здесь странные гости. Вспомнила и мужчин, навещавших Марка Прохоровича в тот день, когда пришлось играть на рояле. После этого Цаплевич оживился и буквально выудил из моей памяти их фамилии, которые в череде событий уже подзабылись. Если бы полицмейстер не был служивым, его можно было бы заподозрить в ведовстве. За все это я узнала лишь то, что барон задержан за финансовые махинации. Марк Прохорович, имея несколько производств и большое хозяйство, главные свои капиталы зарабатывал ростовщичеством. Кровные дворяне, честно сказать, обычно таким занятием брезговали, но барона Врекова подобные предубеждения не остановили. К тому же он решил поберечься от связанной с открытием и содержанием банка бюрократии, ограничившись маленькими лавочками. Но в большом количестве, с большими процентами и с особыми людьми, способными уговорить любого вернуть долг. Связь свою с этими лавочками Марк Прохорович предпочитал не демонстрировать и даже тем ведомствам, которым положено было об этом знать, не сообщал. В качестве приработка барон приторговывал некоторыми артефактами, о которых требовался строгий отчет, также не сообщая кому следует. К тому же часть их делал Стефан, а подобные занятия неженатого ведуна не нашли бы ничьего одобрения. Частично доказательства всех этих дел нашли батюшка с братом. Но бесспорные свидетельства обнаружились именно в тех бумагах, которые я раздобыла в кабинете. Суд, разумеется, только предстоит, но, исходя из своего опыта, могу сказать уже сейчас. Барону грозит заключение не на один десяток лет. Фёдор Федотович даже глаза прикрыл, будто в который раз повторяя нечто само собой разумеющееся. Слишком велика оказалась жадность Марка Прохоровича. Да и продажу некоторых артефактов можно по-разному трактовать. Татьяне Адамовне предстоит переезд в Белую Вежу, дабы иметь возможность регулярно видеться с мужем в Свято-Михайловской крепости. Перед глазами промелькнули размытые картины тех вероятных свиданий. Ежемесячные встречи в устроенных специально для благородных лиц казематах из-за потребности быть с таким человеком. «А теперь, Ульяна Петровна, расскажите...» «Постойте, Фёдор Федотович, я хочу знать, отразится ли произошедшее на роде в Рековых и где сейчас Стефан Маркович?» «Понимаю». Кмет Цаплевич, сидевший все это время нога на ногу, сменил позу. «И могу вас успокоить. Первейше, его благородие сейчас находится в кабинете Марка Прохоровича и помогает нашим людям разобраться с бумагами. Он многое рассказал о делах своего отца, был искренен. Конечно, его также можно было бы осудить, но в свете его сотрудничества и малой вовлеченности в преступные деяния, с учетом особенностей отношения Марка Прохоровича к нему, Стефану Марковичу было объявлено снисхождение. Соответственно, и род Врековых сохранит достоинство. К слову, ваше сиятельство, что вы думаете о своем женихе?» Раздался стук в дверь. Не успев до конца обрадоваться хорошим новостям, я махнула Даше открыть. «Прошу прощения». За дверью обнаружился граф Оболенский. «Я взял на себя смелость позаботиться о вашем удобстве». Он отступил в сторону, и в комнату вошла служанка с уставленным чашками под носом. На нем также имелись чайничек и вазочки с колотым сахаром и какими-то пряничками. Горничная оказалась расторопной, и уже через пару минут можно было продолжить разговор. Мужчины дождались этого момента спокойно, а я все пыталась утихомирить накативший стыд. Даже в такой ситуации не стоило забывать о гостеприимстве. Это мне нужно было позаботиться о чае. «Присоединяйтесь, Павел Богданович». Фёдор Федотович махнул рукой в сторону сервированного столика. Получив такое разрешение, граф кивнул и направился за стулом, стоявшим у секретера. Отношения между этими людьми были несколько странными. Разумеется, титул Цаплевича соответствовал титулу Оболенского, а значит, они могли общаться на равных. Но было очень непривычно видеть, как граф без всякой неприязни дожидается от кмета разрешения на какие-либо действия. Будто это было естественно. Даже самые лояльные к служивым дворяне, которых я до этого встречала, вряд ли были бы так же невозмутимы. Ульяна Петровна, Фёдора Федотовича ни капли не интересовала суета вокруг, в отличие от моего ответа. «Я не считаю Стефана Марковича плохим человеком». Как же наивно это прозвучало, но иных слов подобрать не удалось. Его поведению не всегда хватает решительности, но это неудивительно. Вы говорили, что он рассказывал о своих отношениях с Марком Прохоровичем. Стефан Маркович показывал вам руки. Кмет Цаплевич кивнул. «Тогда, я думаю, вы меня в этом поймете. В остальном я не видела от него намерения причинить мне вред». «Вы хотите стать его женой?» «Хочу ли?» — неожиданно я задумалась. Стефан, безусловно, был не так плох, чтобы не желать брака с ним. На миг вспомнились его изящные черты лица и тревога с легким сожалением в голосе, когда он рассказывал о желании предупредить меня о своем отце. «Совсем неплох, но...» «Хотела бы за него замуж? С каким человеком мне вообще хотелось бы обручиться?» Фёдор Федотович ждал ответа. «Будучи кровной дворянкой, я с должным смирением и благодарностью приняла выбранного мне воятелем супруга». Я бросила быстрый взгляд на Павла Богдановича, взявшегося разливать всем чай вопреки традициям, что предписывали это хозяйке. Он мог бы объяснить кмету его заблуждение, но почему-то молчал и даже не удивился вопросу. Цаплевич тяжело вздохнул, после чего посмотрел на меня совершенно серьезно. «Однако же вы все же пошли против судьбы, так сказать». Я покосилась на так и стоявшую у входной двери Дашу. Фёдор Федотович проследил за моим взглядом и удивленно вскинул брови. Видно, он тоже успел забыть про горничную. Прислуга в доме в Рековых умела быть незаметной. На миг задумавшись, он обратился ко мне. «Давайте сделаем так. Мы сейчас попросим уважаемую Дарью выйти в коридор и оставить дверь приоткрытой. Девушка сможет подождать ваших распоряжений рядом, а один из наших ребят составит ей компанию». Это предложение все еще не было идеальным, но лучшим в сложившейся ситуации. Расследование рано или поздно завершится. Рисковать репутацией ради него было бы неразумно. Выпроводив горничную, Цаплевич вернулся на свое место. «Так вот, Ульяна Петровна, с чего вы решили забраться в кабинет барона?» Вопрос был не проще предыдущего. Нет, разумеется, я помнила, что и почему искала, но рассказывать о подозрениях Макара Дмитрича, страхи навсегда остаться под властью Марка Прохоровича и стать подобием его жены, а надежде показать Стефану, как можно жить в уважении, не хотелось. Это было слишком личным. Пауза затягивалась, а подобрать слова никак не удавалось. Прислушавшись к себе, я вдруг поняла, что от облегчения, пришедшего с известием об аресте барона, ничего не осталось. Тогда показалось, что можно наконец-то отдохнуть, просто зайти в свою спальню, не опасаясь ничего, или даже встретиться с родными, отправиться на пикник в то замечательное место за рекой, без нужды встретиться с Ерином Таничем и без пригляда баронского лакея, чтобы вновь цвел миндаль и летела песня от площадки кафе. Казалось, полностью занятые чаепитием мужчины вежливо ждали. «Постараюсь быть с вами откровенной. Я совершенно ничего не знала о традициях и принятом в доме в Рековых образе общения. В моей семье теплые и сердечные отношения, поэтому мне было непросто привыкнуть к жизни здесь. Но в любом случае, это мой будущий дом. Я была готова на жертвы, но некоторые поступки барона заставили меня задуматься и о других вариантах. Я знала, что часть его дел могут быть не совсем честными, и решила попробовать найти доказательства. «Ульяна Петровна, простите великодушно, но не стоит врать». Фёдор Федотович заговорил очень мягко. «Поверьте, у вас нет причин скрывать то, что вы действовали в интересах Ирины Танича». От волнения похолодел затылок. «Его ведь считали одержимым глупцом. Значит, и обо мне могли подумать, воятель знает что». «Да и без этого весь наш с Ирином сговор весьма неоднозначен». «Я и сам заинтересован в его идеях. Но пока это должно оставаться в тайне». Цаплевич говорил буднично и спокойно. Я перевела взгляд на Оболенского. Тот, кажется, также был удивлен и смотрел на Кмета вопросительно, словно ожидая объяснений. «Вам, Павел Богданович, тоже будет полезно узнать некоторые моменты этой истории. Вы нынче при Софье Марковне. Вам бы к ней присмотреться». «Что ж, если говорить по порядку... Около 3 лет назад вблизи имения родителей Татьяны Адамовны произошло преступление. Макару Дмитриевичу не повезло обнаружить погибшую. У него были причины подозревать кого-то из Врековых, в те дни гостивших в усадьбе, и он обратился в особый отдел. Это дело должно было попасть ко мне. В то время я носил серый мундир и, чего стесняться, немалое звание в Белой Веже. Вот только Макару Дмитриевичу не повезло. Тогда в столичном нашем управлении наметились некоторые...» Цаплевич неопределенно перебрал в воздухе пальцами «неурядицы». «Меня попросили на пенсию. Ну или вот развлечься на старости лет полицмейстером в каком-нибудь губернском городе». Фёдор Федотович прервался, чтобы отпить чаю. «Расследование по обращению Ирины Танича провели с достаточным для периода смены руководства тщанием. Подозрения его отмели. Только видел я те опровержения. И на мой вкус, есть там еще поле для работы, так сказать. Вот и решил перебраться в ваш городок. Но не по чину полицмейстеру в делах кровных дворян копаться. А с тех пор странностей в этой семье только добавилось. Так что приходится Макару Дмитриевичу пока самому крутиться». «Вот и хочу я, Ульяна Петровна, у вас узнать, что вы искали в кабинете и нашли ли? Понимаю, что честь вашей будущей семьи вам важна безмерно, но у нас тут такие обстоятельства». «Это было так всерьез? Нет, и до этого разговора все не было шуткой, но для меня главным было найти способ убрать из своей будущей жизни Марка Прохоровича. И, честно говоря, в его разоблачение как маньяка верилось не очень. Откровенно говоря, теории Ирины Танича всегда казались мне сомнительными. Единственными странными событиями, из-за которых я все-таки к нему обратилась, были пропажи некоторых моих вещей». «Что именно пропало?» Цаплевич насторожился. «Самые разные вещицы. Туфелька, пара платков, перчатка. Меня это напугало, потому что на них были следы моей крови». Беспокойство мужчин возрастало с каждым моим словом. Но на этом все и закончилось. Более ничего необычного не случалось. Что еще вы хотите узнать? «Вы видели в кабинете барона какие-нибудь странные артефакты или что-то похожее? Что угодно необычное?» Фёдор Федотович теперь выглядел исключительно сосредоточенным. «Кроме дверей? К ним мы вернемся позже». «В таком случае, пожалуй, нет. Я надеялась найти что-то подобное в секретере, но там оказались лишь бумаги. Была еще небольшая шкатулочка, но в ней лежали только какие-то камни». «Да, мы нашли ее. Как вы думаете, почему барон мог их так беречь?» «Я даже не представляю». «Хорошо. Как вы смогли понять, что двери и секретер закрыты артефактами? И как раздобыли кровь? Им могла подойти только кровь Марка Прохоровича или вашего жениха». «Мне повезло найти засохшую каплю крови на двери, а артефакты... Я решилась развивать дар. Я боялась, Фёдор Федотович, особенно после того, как Стефан Маркович рассказал о подслушивающих артефактах в моей комнате. Я боялась остаться беззащитной. Было тяжело в этом признаться, вот так просто, глядя Кмету в глаза, не говоря уже о сидевшем рядом графе. Стойкость перед ударами судьбы всегда считалась неотъемлемым качеством достойной дочери дворянского рода, а тут почти что жалоба. Я изо всех сил старалась не отводить взгляда, но в глазах помутилось, пришлось даже облокотиться на спинку. «Достаточно, ваше высокоблагородие, Ульяне Петровне требуется отдых, ее истощение и так велико». Кто-то взял меня за руку, и дурнота отступила. Проморгавшись, я увидела стоявшего рядом Оболенского. Глаза его были закрыты, губы недовольно поджаты, между бровей обозначилась сердитая морщинка. Павел Богданович работал недолго, а когда закончил, во взгляде его читалось заметное беспокойство. Смутившись, я вновь посмотрела на Цаплевича. «Хорошо», — тот кивнул. «В таком случае закончим, Ульяна Петровна. Ко мне обращались ваши родные с просьбой разрешить вас увидеть. К сожалению, до конца сыскных мероприятий в доме сюда никого из посторонних не пустят, но вот обещал передать вам привет. Они надеются, что более вам не придется волноваться и рисковать своим здоровьем. Просят больше отдыхать. Спасибо за беседу, ваше сиятельство». Цаплевич поднялся, поклонился и, не торопясь, вышел из комнаты. Павел Богданович наконец-то отпустил мою ладонь, потер глаза. Взгляд его снова стал мягким и понимающим. «Вы испытывали боли после использования дара?» Я кивнула. «Кроме них, это некоторым образом влияет и на психику. Вам очень важно не нервничать в ближайшее время». «Да, я же обещал лекарства». Пару небольших пузырьков он достал из внутреннего кармана мундира. «По капле каждого, 3 раза в день в питье. Можно одновременно. Но это лишь поддерживающие меры. Мне нужно некоторое время понаблюдать за вами. Я пробуду в этом доме, пока не решится вопрос Софьи Марковны, так что у нас будет возможность встретиться. А сейчас вынужден вас оставить. Выпейте, пожалуйста, лекарство при мне». В конце концов, граф откланялся, пообещав прислать за посудой горничную. Та явилась почти сразу. После ее ухода я почувствовала, что засыпаю прямо так, сидя в креслах. Потратив последние силы на то, чтобы отослать Дашу и раздеться, наконец-то забралась в кровать. Той ночью мой сон был спокоен, как никогда.